Глава 4. Корпорация Гришина. Все шло просто замечательно. Карцев прыгал от счастья, изучая то, что ему попало в руки, и обещал сделать Борей второй версии гораздо смертоноснее. Северин, наконец, начал действовать и уже побеседовал с Долговым, который подкинул ему пробное дело. Все было хорошо, пока... «Чего тебе?» Увидев голограмму Свена, грубо поинтересовался главный русский корпорат. Начальник службы безопасности посмотрел на своего босса, которого тоже был не слишком рад видеть. «Есть новости», — угрюмо бросил он. «Нам не удалось установить, кто стоит за атакой на ваш флайер. Но мы нашли одного из нападавших. Он мертв, но менее интересным его это не делает». «Кто он?» Уже заинтересованно и более вежливо спросил Кремень. «До того, как умереть, наш боец звался Марко Драговичем». «Мне ничего не говорит это имя». «А мне говорит», — буркнул Свен. «Он наемник высшего класса. Такие не берутся за мелкую работу. Их контракты стоят сотни тысяч. Не всякой корпорации по карману. Да и не со всеми он работать будет. Такие, как он, могут выбирать». «Кто мог его нанять?» Свен покачал головой. «Без понятия. Но меня напрягает один факт. Пускать такого человека в расход – верх расточительства. И к тому же очень опасно. Братство наемников сильно. Они могут захотеть поквитаться. Тот, кто убрал Марка, уверен, что на него не выйдут. Мне уже доложили, что в штаб-квартире компании «Твердь», на которую работал Драгович, собралось расширенное совещание командиров. Я думаю, они будут искать того, кто нанял Марка. Похоже, он подрабатывал на стороне. Это не приветствуется, но... «Но это меньшее из зол», — продолжил за шведа Гришин. «А вот нарушение кодекса и контракта — преступление против всех». Свен кивнул, соглашаясь с мнением шефа, которое совпало с его собственным. «У тебя есть человек в Тверди?» «Есть кое-какие старые связи», – нехотя произнес начальник службы безопасности. «Активируй их. Пусть сообщают тебе о ходе их расследования. Они могут напасть на нужный нам след. Эти парни и мы вращаемся в разных кругах. Туда, куда они смогут войти, мы никогда не сунемся. Поэтому они могут быстрее добиться результата». «Хорошо», — понимая, что босс прав, согласился Свен. «Мне нужно сделать пару вызовов». «Делай», — разрешил Гришин и отключился. Откинувшись на спинку кресла, верховный корпорат задумчиво посмотрел на голографический монитор. Там было открыто сообщение от разведывательного отдела. «В 4 часа дня объект «Престол» исчез из зоны действия спутников, войдя в здание склада в Каменске». Гришин бросил взгляд на древние часы. Северин пропал больше 5 часов назад. Либо он уже мертв, либо захвачен. Иначе он бы уже появился в зоне контроля. «Паша, у нас проблемы!» – произнес Карцев, маленькая голограмма которого возникла из вертинтера. «Соединение!» – отдал мысленный приказ Гришин. «Что там у тебя, Макс?» Внутренне готовясь к очередным неприятностям, спросил он. «Произошла ошибка. Гостов перепутал карты пациентов». «И что?» — не понял Кремень. «А то, что в «Престоле» был установлен полный комплект имплантов Борея. Правда, все они в спящем режиме. Если он попадет в руки конкурентов, то это сведет наши преимущества на нет. Конечно, мы много получили от Санга. Но, как ты знаешь, плюс, помноженный на минус, в результате дает минус». «Пошлите по следу престола группу зачистки», – жестко приказал Гришин. «Мы не можем позволить себе потерю стратегического преимущества. Если престол в руках противника, его необходимо уничтожить. Мы знаем, откуда начинать искать». «А если он все еще в строю?» «Пускай живет», – немного подумав, решил Кремень. «Он нам полезен. Он за несколько часов сделал больше, чем все наши контрразведчики, шпионы и совершенно бесполезная ГСК». «Я отправлю лучших чистильщиков», — согласился Макс. «Через час они будут на месте». Голограмма Карцева пропала. «Твою мать!» — не сдержавшись, выругался Гришин. Как всегда, рассеянный яйцеголовый все перепутал. Запихнуть полный набор в самостоятельного оперативника, никак не связанного с корпорацией. Это же надо так напортачить. Как контролировать Северина? Еще будучи солдатом Ростеха, он слыл самодуром, не признающим авторитетов, имеющим на все свою собственную точку зрения. Полный набор должен был получить некто Игнатов, бывший командир спецподразделения контроперации. Лояльный, преданный зомби. И вот теперь все стало с ног на голову. Гришин закурил настоящую сигару и задумчиво стал наблюдать за дымом, который медленно втягивался в атмосферный фильтр. Возможно, непокорный, своенравный Северин сможет провести испытание полного комплекта. Вот только как он будет активировать отключенные импланты? Для этого необходима процедура. Просто подобное не сделать. А стирать ему память после каждой активации значит убить мозг уже на второй очистке. Но престол нужен Гришину в своем беспамятстве. «Связь с Карцевым», — последовал незамедлительный мысленный приказ. «Макс», — глядя на голограмму, позвал приятеля Кремень. «Как можно активировать импланты, не помещая Северина в нашу лабораторию?» Карцев задумался. Молчание продолжалось довольно длительное время. «Есть только два варианта. Первый – направленная активация человеком, который имеет опыт взлома и последующей активации имплантов. Но он будет работать вслепую. У него просто не может быть оборудования, способного идентифицировать наличие спящего импланта». «А второй?» – с нетерпением спросил Гришин. «Стрессовая ситуация, выброс адреналина, повышенная возбудимость. Но все должно быть на грани. Максимальный предел. И то гарантия невелика, 1 к 50. И даже если какой-то имплант проснется, это будет совершенно неожиданно и в произвольном порядке». «Понятно. Какова вероятность, что престол найдет нужного человека?» «Очень мала. Большинство подобных специалистов работают на Ростех или у нас под колпаком. Вряд ли подобный спец найдется в Каменске». «Значит, импланты будут мирно спать?» «Вероятнее всего», — задумчиво ответил Карцев. «Но мы можем послать туда своего человека». «Не стоит», — махнул рукой Гришин. «Готовьте Игнатова к повторной трансплантации. Нам нужен подконтрольный тестер». «Процедура потребует еще 2,5 месяца, а пуск продаж должен будет состояться уже в следующем». «Отложим», — решительно произнес Кремень. «Мы опережаем большинство противников в данной области на несколько лет кропотливых исследований. Ты видел заголовки утренних новостей?» «Ты о Кьонге?» — Гришин кивнул. «Они выяснили, что их технология уничтожена, и отменили выпуск «Самурая» на рынок. Теперь они там же, где были 1,5 года назад. Конечно, они наверстают гораздо быстрее. Но все равно, устранив их и заполучив разработку «Самурая», мы выиграли себе минимум год. О дате презентации мы не сообщали, поэтому перенос срока не ударит по нашим акциям, не в пример Кьонг. Они так долго трубили о своем прорыве, что теперь их акции потеряли минимум 20 пунктов. Так что клади Игнатова под скальпель, засунь в него полный комплект. Он мне нужен не только для теста, но и как гарантия против Северина. Сдерживающий фактор. Да, Гостов хоть и гениальный ученый, но все-таки напортачил. Он дал человеку с принципами, возможности, о которых остальные пока что могут только мечтать. И если он осознает свою силу, распутает клубок своей памяти... Хотя подобное маловероятно. Он обернет против нас наше же оружие. И нам нужен тот, кто будет ему противостоять. «Мы можем сделать целую армию гиперборейцев», — напомнил Карцев. «Можем», — легко согласился Кремень. «И мы ее сделаем. Но пока комплект не пройдет полевые испытания, я не стану рисковать. Поэтому мне нужен полностью упакованный прототип. Приступай». Кстати, сегодня я получил сообщение из аппарата президента. К испытаниям все готово. Правда, придется с ними повременить. Они дали добро на охоту. Лучше, усмехнулся Гришин. В стране слишком много уголовников. Красная звезда переполнена различными отбросами. Военными преступниками, маньяками, серийными убийцами и прочей мразью. 1500 ублюдков, запертых в одном месте. По нашей просьбе там вспыхнет бунт, и нашей задачей будет подавить его. «Гипербореец?» — Кремень кивнул. «А не маловато для такого одного человека?» — озадаченно спросил Карцев. «Мы планировали лабиринт, в котором находится сотни заключенных. Правда, самых отмороженных, прекрасно вооруженных. Но сотни, а не тысяча. Представь, сначала они разберутся с охраной, потом начнут рвать глотки друг другу. И когда туда войдет хаос, то они будут разобщены и станут легкой добычей. А мы сможем испытать Борея в реальных условиях. К тому же за ним следом пойдут наши отряды чистильщиков, и основное внимание зэки уделят им. Все, мне пора. Готовь Игнатова». Гришин отключил связь. Северин, полностью упакованный, не входил в его планы. Но теперь можно сделать только две вещи. Уничтожить его или позволить работать и надеяться, что спящие импланты останутся в прежнем состоянии. Тем более, если Северин захвачен неизвестными, похищающими деформатов по всей стране, то группа зачистки уничтожит его вместе с ними. А значит, отпадет любая опасность с его стороны. Гришин достал коньяк и налил себе грамм 100. Хотя успех с Кьонг был посредственным, китайская стена все же зашаталась. За это стоило выпить. Выпуск Борея на рынок может добить ее. А демонстрация возможностей при операции «Бунт» вызовет бум заказов. Кремень поднял бокал и отсалютовал собственному отражению в большом зеркале. «Частичная победа тоже победа», — громко произнес он.